Глава 33. Ректор Ферст. Весь завтрак наблюдаю за Иргани. Удивительно, но я не предполагал, что женское коварство, помноженное на стремление добиться своего любыми методами, может зайти настолько далеко. Мы дружили с ней с самого детства. Ни у кого и сомнений не оставалось, что отпрыски двух влиятельных магических родов будут идеальным союзом. Ни у кого, кроме меня. Особенно после того, как я понял, что нестабильный. Я уехал из страны. Иргания стала студенткой академии. Наши пути разошлись, как я думал, навсегда. Однако, когда я вернулся, родители Иргании вышли на моего отца и предложили заключить помолвку. А для этого нам устроили встречу. У меня была всего пара недель на отпуск перед отправкой на границу. А еще желание оторваться на полную катушку перед долгой службой. Конечно, у меня снесло голову. Я был практически уверен, что Иргания моя, моя судьба, моя идеальная жена, просто моя женщина. А она? Кажется, она совсем не изменилась, только стала женственней, а ее детская влюбленность в меня, о которой я, естественно, знал, осталась. Мы не позволяли себе слишком много, но и не скрывали того, что между нами просто полыхает. И всех все устраивало. Ну, может быть, кроме моего дракона, который оставался хладнокровен. А потом была служба и... суд над моей сестрой. И больше всего я не ожидал именно того, что Иргания воткнет мне нож в спину в тот момент, когда я не был к этому готов. Люди умеют прощать даже предательство, но не драконы. В тот день, как раз накануне нашей свадьбы, Иргания, спокойно глядя в глаза, сказала, что из-за того, что случилось с моей сестрой, свадьба невозможна. И тогда же она просто умерла для моего дракона. А к трупам какое отношение? Никакого. Это был удар для отца, который он не перенес. Можно было бы похоронить вместе с ним и влияние нашего рода, но это не позволило сделать моя репутация. Я уже был на хорошем счету у короля, пользовался благосклонностью военного начальства, и все прекрасно знали, что мало кто может тягаться с моим магическим потенциалом. Да, меня недолюбливали. Да, за меня не стремились выдавать замуж дочерей. Но не хотели ссориться со мной. Когда стычки на границе закончились, я вышел в отставку. И король отправил меня в академию. У меня появилась призрачная надежда, что я смогу дать таким, как я, шанс на полноценную жизнь. Я занимался с ними лично. Учил тому, чего не знал никто, что помогало долгие годы мне самому. И я не позволю никому это испортить. После завтрака вызываю к себе того самого студента, который посмел пойти против своих. Такому у меня не место. Это был его шанс. На что променял возможность жить нормальной жизнью? Спрашиваю я, как только он заходит и закрывает за собой дверь. Парень как-то сразу сжимается, отводит взгляд. Ну надо же. Не хватает смелости даже посмотреть мне в глаза. Трус. Помню его на занятиях. Он никогда не делал ничего первым, но радовался, когда не получалось у других. Еще тогда я должен был понять, что ему не место среди студентов, но я пытался дать ему шанс. Но после того, как он ранил Лесу, да еще был в сговоре с Иргани. «Ты отчислен», — спокойно говорю я. Парень вскидывает на меня горящий злостью взгляд. «Все равно этому факультету недолго осталось», — почти кричит он. «Всех этих заучек лишат магии». «Тебя в первую очередь». Я кладу руку на его личное дело, лежащее передо мной. «Документы подписаны. Что от тебя хотела Гера Дроуфор?» «Вот у нее и спросите», — отвечает наглец. «Тебе стоит думать, прежде чем что-то говорить или делать», — обрываю я его. «У тебя час на сборы. Экипаж до портальной арки будет тебя ждать у фонтана». Он прожигает меня взглядом и уходит. Тру переносицу. Надо проследить за ним, чтобы не наделал глупостей. У него и так проблем много, а парень еще мне их устраивает. Уже собираюсь привычно нырнуть в тень, когда слышу стук каблуков в приёмной, и тут же узнаю эти шаги. Иргания. Мне приходится остаться. «Ты покрываешь ее. С порога заявляет Иргания. Я встаю из-за стола и обхожу ее. Она останавливается напротив, вздернув подбородок и гневно сверкая глазами. «А должен тебя?» — спрашиваю я. Она осекается и удивленно смотрит на меня. Что ты просила сделать моего студента?» «Ты ничего не докажешь», — шипит Иргания. «Неужели ты не понимаешь, что делаешь?» Едва не рычу я. Она прекрасно знает, что докажу, если потребуется. И студент не будет ее выгораживать. Особенно, когда его лишат магии. Просто не сможет врать. «А ты? Ты понимаешь? Каково мне на это все смотреть? Все, чего я достигла, не имеет значения, когда тебя рядом нет». Иргания мгновенно теряет свой хладнокровный вид. Хочет сделать вид, что говорит это искренне, что все действительно из-за чувств. Но я успел хорошо к ней присмотреться за прошедшее время. «Понимаю. А что я ей еще могу сказать? Именно поэтому ты сейчас здесь, поэтому я даю тебе выбор». «Выбор?» — едва произносит она. «У меня уже есть все доказательства, включая сверток с пузырьками. Говорю я, доказывая, что я действительно знаю. Сама понимая, что о содержимом я узнаю быстро». «Зачем тебе это, Эриан?» Иргания хватает меня за рукав. «Вспомни, как нам было хорошо. Вспомни, как мы упивались друг другом». «И я помню. А еще помню, как ты не хотела марать свою карьеру браком с братом нестабильной. Так что изменилось сейчас?» Холодно спрашиваю я. «Все», — коротко отвечает она. «Впрочем, я знаю. И она знает. Практически любой, кто теперь женится на Иргании, положит конец ее карьере. Но она прекрасно знает, что я не стал бы. Вот и вся проблема. Она ушла от меня, чтобы построить карьеру, но хочет вернуть все обратно, чтобы ее сохранить. Ты прекрасно знаешь, что в моих руках то, что может поставить на тебе крест. Замечаю я. У меня есть условия. Ты сейчас сама выходишь из комиссии, тихо уезжаешь, и потом, если моему факультету потребуется помощь, ты ее окажешь». Ее губы вытягиваются в безнадежное, отчаянное «О», а к глазам подступают слезы. «Я хочу добиться от нее письменного согласия, но дракон внутри издает дикий рык. Ярхаш, я же просила Лиссандру никуда не лезть!»